Эск парила в окутывающем мир тумане, с легким изумлением отмечая, что ее тело без труда проходит сквозь твердое вещество. Но она была не одна. Она слышала щебетание тварей. Ярость поднялась в ней, подобно желчи. Она развернулась и направилась туда, откуда доносился шум. В то же время Эск упорно сражалась с соблазном, который неустанно нашептывал ей, мол, как приятно будет ослабить хватку, которой она цепляется за свое сознание, и погрузиться в теплое море небытия. Ни в коем случае не прекращать злиться. Иначе главное сейчас – это подогревать свою злость. Плоский мир расстилался под ней, как в тот день, когда она была орлом. Только на этот раз она летела над круглым морем. Оно и вправду было похоже на круг. Словно у Создателя закончились все идеи. А за ним виднелась длинная гряда Овцепикских гор, тянущаяся до самого пупа. Под Эск мелькали континенты, о которых она слыхом не слыхивала, и крошечные цепочки островов. Постепенно, по мере того, как менялась точка ее обзора, в поле ее зрения появлялся край. Стояла ночь, и поскольку обращающееся вокруг плоского мира солнце находилось сейчас под диском, длинный краепад, окаймляющий край и освещаемый снизу, мерцал и переливался. Освещало солнышко и всемирную черепаху, великого Аатуина. Эск часто спрашивала себя, а не миф ли на самом деле эта черепаха. Ей казалось, что создавать нечто подобное просто ради того, чтобы перемещать в пространстве какой-то мирок, слишком дорогое удовольствие. Но черепаха все же была. Почти такая же огромная, как диск на ее спине, покрытая изморозью звездной пыли и изрытая метеоритными кратерами. Голова черепахи как раз проплывала мимо Эск, и девочка заглянула прямо в глаз, который был настолько громадным, что в нем могли бы разместиться корабли всех флотов в мире. Эск слышала, что если посмотреть в направлении взгляда великого Аатуина, то увидишь конец Вселенной. Возможно, это клюв придавал ему такой вид, но великий Аатуин выглядел так, будто смутно на что-то надеялся. С оптимизмом чего-то ждал. Может быть, конец всего сущего не так уж и плох? Эск, двигаясь как во сне, потянулась к величайшему сознанию во Вселенной и попыталась его позаимствовать. Она остановилась как раз вовремя, почувствовав себя ребенком, который, катясь на санках, ожидал увидеть перед собой невысокий пологий склон, но внезапно обнаружил, что смотрит вниз с величественных гор, покрытых снегом и уводящих в ледяные поля бесконечности. Никто и никогда не смог бы позаимствовать это сознание. Это было бы равнозначно попытке выпить море. Мысли, которые текли в нем, были монументальными и неторопливыми, как ледники. Позади диска сверкали звезды. Какие-то сумасшедшие звезды. Они кружились, как снежинки. Правда, время от времени они успокаивались и становились такими же неподвижными, как всегда. Но потом им в головы снова приходила мысль немножко потанцевать. «Настоящие звезды не должны вести себя так», — решила Эск. «Это означало, что горящие перед ней звезды не настоящие. А это, в свою очередь, означало, что она находится в ненастоящем мире». Однако послышавшееся рядом щебетание напомнило ей, что если она потеряет источник этих звуков, то, скорее всего, умрет по-настоящему. Эск повернулась и устремилась следом за тварями сквозь звездную метель. А звезды плясали и успокаивались. Плясали и успокаивались. Стремительно поднимаясь, Эск пыталась сосредоточиться на повседневных вещах, потому что если бы она позволила себе задуматься над тем, что именно она преследует, то сразу бы повернула назад. Она, мягко скажем, сомневалась, что может найти обратную дорогу. Она попробовала перечислить про себя 18 трав, излечивающих боль в ухе. И это на какое-то время отвлекло ее, потому что последние 4 названия вылетели у нее из головы. Мимо пронеслась звезда. Что-то резко дернуло ее в сторону. В поперечнике звездочка достигала примерно 20 футов. Когда закончились травы, Эск принялась вспоминать болезни коз. Их ей хватило надолго, потому что у коз встречается куча всего того, чем болеют коровы, плюс то, что могут подхватить овцы, плюс полный спектр своих собственных жутких заболеваний. Расправившись со списком, в который входили деревянное вымя, ушная сухотка и октариновый мастит, Эск попробовала припомнить сложный код из точек и черточек, мерзлую азбуку, которой помечались деревья вокруг дурного зада, чтобы заблудившиеся во время снегопада жители могли найти дорогу домой. Она успела дойти только до точка, точка, точка, тире, точка, тире, по вращению от пупа 1 миля до деревни, когда окружавшая ее вселенная со слабым хлопком исчезла. Эск упала вперед, ударилась о что-то твердое и зернистое и, перекатившись, остановилась.